Эпистолярная глава. Андрей вспомнил о том, как уезжал за границу, как встретились они с Василисой. «Любезная Василиса Егоровна, не желали бы вы писать мне письма? Я не весть, когда еще появлюсь в Москве», — сказал он тогда. Она обрадовалась. «Обожаю писать письма. Так же, как вам, я буду писать и своей тетушке. Отвечу, Андрей Никифорович, ежели будет что интересное, отпишу. Почерк у меня отменный, так что я даже помышляла про то, чтобы написать книгу. Да-да». Андрей читал. У нее действительно отменный почерк. «Любезный друг Андрей Никифорович, долго вам не писала, потому что не было ничего знаменательного, да и не знаю, где вы обитаете. А теперь спешу сообщить вам о наших событиях. Наконец-то в скучной московской жизни в нашей деревне случились события. Сперва приехал к нам во Введенское дядя Степан Петрович, мой крестный, он служит в Ярославле при тамошнем губернаторе князе Петре Васильевиче Лопухине. Поразил нас крестный пышущим здоровьем, несмотря на старые годы, ретивостью, бакенбардами и голосом, подобным трубе. Кутерьма, веселье в доме начались, я на клавикордах играла, по-французски старалась, даже книжку вслух ему читала про рыцаря Ланселота и короля Артура, а он шутил: «Ты лопочешь по-французски и поешь по-французски, может, по-французски и кушаешь, и пьешь?» И потом со значением промолвил: «А знаешь ли ты, что днями прибывает в Москву наследник, коронация будет?» Я подскочила, подпрыгнула до его великого роста, мол, крестный, миленький, возьмите меня на ту коронацию. Батюшка мой был в меланхолии, матушка в волнении из-за болезни сводного брата, а я в полной крепости и не отставала от крестного, пока он не обещал взять меня на какой-либо бал в честь императора». Степан Петрович вздохнул. «И болезни, и здоровье в наших руках, только и без благословения Божьего ничего не случается. Обещала я вам о происшествиях писать. Так вот, днями прибыл в нашу Москву наследник Павел Петрович. Видела я государя в день приема ярославской делегации. Как меня причесывали и наряжали, и сподобилась я увидеть представление такое, каких ни в церкви не видывала, ни в театре. Павел Петрович ростом невелик, телом недороден, однако настоящий царь. И мантия, и корона, и сапоги со шпорами. Петр Васильевич Лопухин высок, статен, с орденами, лицо правильное, приятное и даже красивое, а взгляд умный. И семья его была рядом, супруга шустрая такая и две девицы, дочери». Степан Петрович сказал мне на ухо, мол, то мачеха, вторая супруга князя. Первая-то была красавица, да только рано почила. А эта хваткая сразу всех к рукам прибрала и мечтает только о том, чтобы жить в Петербурге. Вся зала устремила взоры на двух девиц его дочерей, особенно на маленькую, черноглазую, зовут ее Анна, и глядела она на царя с покорностью и почтением, глаза ее как омуты, что в глухих лесах бывают, а волосы, волны черные по плечам. В Москве лютые морозы, в зале холодно, однако с такими волосами и декольте не страшно. Совсем иное дело мачеха. Кожа у нее на плечах, как у гуся, взгляд острый, колючий, а губы будто в горсточку собраны. И никакого стеснения. Впереди мужа и дочерей встала и говорит что-то самому императору. Степан Петрович шепнул, мол, теперь-то уж точно выцарапает она местечко в Петербурге. Для того и с Кутайсовым знается. Императрица Мария Федоровна показалась мне полной, невысокой, с томным взором, а у Нелидовой взгляд живой, носик задорный. Из того сделала я вывод, что государю по вкусу женщины маленькие, изящные. Возвращались мы к себе на Ордынку ночью, был снегопад, а как скрипели полозья санные, красота. И еще долго вспоминали тот бал и говорили про государя. Батюшка мой слыхал, что Павел Петрович благоволит к женской красоте, как истинный рыцарь. На сём прощаюсь и остаюсь, знакомая ваша Василиса Егоровна. Досточтимый Андрей Никифорович, давно ли я писала? Всего тому назад, как дней пять, а ныне опять взялась за перо. И все потому, что происшествия продолжаются. Вчерашний день оказались мы опять на коронационных торжествах, на балу. На этот раз Степан Петрович представил меня сестрам Лопухиным, Анне и Екатерине. К Когда заиграли минуэт, князь-отец протянул руку Анне и пригласил ее на танец. Ах, что это была за пара! Седой, благородный, рослый отец, истинный князь, и маленькой с черными локонами, неподвижным мраморным лицом Анна. После того, как княжна села на кресло возле меня, и мы с ней имели разговор. Обе мы сироты, у обеих мачехи, в Москве из девицы она никого не знает, и исполнились мы друг другу дружеских чувств и тихо переговаривались до той самой минуты, пока не возгласили прибытие императора. А тут заиграла музыка, и государь пригласил Анну. Он неотрывно на нее глядел, что-то говорил, видимо, желая добиться благосклонности, но лицо ее оставалось бесстрастным, а глаза, кажется, стали еще чернее. Не от страха ли? Потом его величество говорили с семейством князя Лопухина. На другой день Степан Петрович поведал нам, что государь в восторге от Анны Петровны и желает подарить ей звенигородский участок земли. Более того, тут же подозвал человека из своей свиты и рекомендовал его как архитектора, способного создать чертеж усадебного дома на той земле в селе Введенском. О, как обрадовалась я, услышав про Введенское, ведь это же по соседству с нашим имением. Степан Петрович распушил свои бакенбарды и гаркнул. «Ну, Василиса, готовься! У царя слово долго не залеживается, ведь он тут же представил своего архитектора, а тот говорит: «Вот и ладно, завтра же едем, я сразу осмотрю местность». Батюшка твой не растерялся и вставил словечко: «Рады будем принять, есть где остановиться, заночевать. Мое-то именится в 3 верстах от Введенского. Вместе и поедем», — заключил тот. Так что события развиваются споры. Завтра едем, и опять хлопотня. Ну-ка, дом истопить, все приготовить для важного гостя. Кончаю писать, более некогда. А что у вас за границей делается? Остаюсь, Василиса Егоровна. Желаю здравствовать, Андрей Никифорович. Приехал к нам господин, который будет строить усадьбу во Введенском. Зовут его Николай Александрович Львов. Какой человек, слов не найти. Не успел в доме обосноваться, не успел отобедать, как объявил. В дорогу. Нельзя откладывать. «Сперва взгляну на место сие», — сказал, — «а тогда и обедать. Зернышко надобно посеять. Когда-то еще взойдет». Батюшка мой показал местность, и до самого темна, до вечера не было нашего Николая Александровича. А явившись, не евши, не пивши, стал рассказывать и на картинке что-то рисовать. Да так скоро, так весело, что любо-дорого глядеть. Местность, говорит, до того хороша, что не мог уйти, пока не оглядел ее. Мороз знатный, а я и не замечаю. Все обходил, обсмотрел, про все на свете забыл, на силу победил любопытство. Ежели зимой этакая красота, то что же будет летом? Мало где под Москвой таких мест еще сыщется. Гора невеликая, но спуск крутой, из двух сторон лес, кряж могучий, а внизу река. На такую глубину колодец рыть, мыслимо ли? А вода надобна. И лошади, и скотный двор, и люди. Аж до самой подошвы Москвы реки рыть. Нет, ломай голову, Микола. И так он говорил бодро, и такой из себя пригожий, от мороза щеки пылают, глаза блестят, рот и не закрывается. Ну, не человек, а огонь, истина. «Ваша милость, да вы бы поели, попили», — угощает его мачеха. Горюн за ним не угонится, однако угомон все-таки настиг. Рано лег наш гость спать, а утром ни свет ни заря опять в поход. Ах, какой человек мне повстречался! Должно, счастливая у него жена. А сам-то какой пригожий, ловкий, скорый, так и горит все у него в руках. На завтра, вернувшись из похода, опять только чаю выпив, рассказывает, мол, для парка места много, сделает он парковый ансамбль и посадит липы, березы и модные теперь тополи, а слева будет фруктовый сад. А дом непременно с колоннами, и будет их число четное — 8 или 12. И виды сверху откроются романтические, потом непременно церковь будет и фонтаны. И все не без тайн. Что есть парк, что есть усадьба? Гармония природы и человека. В сих местах ум созревает, чувство, тут место размышлению. Усадьба — это ж частица мироздания. Мыслимо ли сие без тайн? Я вложу их и в глубину аллеи, и в отражение в воде, и в лестницу, с которой открывается вид на заходящее солнце. Ах, скорее бы начать дело. Я глаз с его лица не спускала, а сердце так и трепетало. Вот такое происшествие случилось со мною. Вот какого человека я повстречала. Через 3 дня, однако, покинул он нас с полным ворохом рисунков и чертежей. Батюшка поинтересовался, куда наш гость теперь путь держит. И в ответ услышали: «Путь мой теперь прямо в Тверь, по царской дороге. Там тоже есть дело, не терпится его закончить. Да и семейство мое там пребывает, супруга любимая, сани, тройка да вихрь под копытами. Благодарность вам за прием, а тебе, Василиса Премудрая, особенный. Знаете, вы мой нрав. Я то робею, то откуда-то прыть берется, смелая делаюсь», и спросила: «Не будет ли когда еще у нас, дорогой гость?» «В будущий год», — отвечал он, — «царь снова поедет в Москву, небось меня возьмет. А ежели нет, так не опечалюсь, сам прибуду». «Не дадимся в руки, Горюн, а, Василиса?» Я замотала головой, мол, «нет». А он: «Возьми да и поцелуй меня в щеку». Я чуть не ахнула, а он: «Это еще присказка, сказка будет впереди». Ах, какие были красные деньки! На дворе пост, а у меня на душе как на Пасху. Василиса. Андрей читал письма Василисы, поражаясь ее перу и почерку, однако скоро понял, что она увлечена архитектором Львовым. Славный, конечно, человек, самобытный архитектор, но не чересчур ли благоволит к нему девица? Будет ли место для него? «Похоже», — ответил же ей подробно про Петербург, про свою работу, и, мол, пишите про архитектуру, сие есть мое призвание. «Любезный архитектор Андрей Никифорович, писала я вам, что при коронации императора распространился слух, что через год он снова посетит Москву. А приехал-то государь не через год, а спустя всего 3 месяца. На военные сборы. Да только сборы те бывают, говорят, весной или летом, а он припожаловал в старую столицу в марте. Неужели от того, что желал видеть Анну Петровну? Будет случай, поспрашаю у нее, ведь мы еще в первую встречу сдружились. Теперь Пасха, праздник праздников. Начались балы и гостевания, и опять крестный мой прибыл и взял меня с собою на бал. Только теперь Степан Петрович сбрил бакенбарды, государь их не терпит. И была там Аннушка, которая имела со мной короткий разговор, но такой важный, мол, батюшку государь похвалил за какое-то дело и велит ехать в Санкт-Петербург. «Неужто мы с тобой, Василиса, простимся навеки? Надобно сделать так, чтобы и ты была там». Впрочем, что это я перескакиваю через целый месяц? Военные сборы я не видала, ничего про них не знаю. Зато лишь только по суше стали дороги, нагрянули в Введенское ломовые лошади и телеги одна за другой. Догадались, кто с тем обозом явился? Конечно, он — скорый, веселый и бодрый Львов. И сразу же за работу. И до того заработался, что я его редкий день видала. Выстроил себе избенку и ночевал там с утра до ночи, распоряжался, что да куда складывать, как строить. Вечерами стали они с батюшкой про масонов говорить, а мне много ли от того радости? Да еще крестный мой прибыл. Грешно это, однако, я слушала. Опять они, как и тогда, говорили про Лопухина Ивана Владимировича, важного масона и ученого, который спорил с Екатериной, даже заставлял ее плакать, когда о евангелистах рассказывал. В тот вечер Николай Львов более молчал, посмотрел, правда, мои клавикорды, что-то там подтянул и лег спать. Больно строг и серьезен он нынче, а меня будто и нету. Однако забыл я написать, что на одном из пасхальных балов Павел Петрович танцевал с Анной Петровной. Но что? Тот самый вальс, который он запретил по причине французских вольностей. Да только Аннушка велела играть оркестру, и... Его Величество танцевали, и, говорят, не сводили с нее глаз. Может быть, вы неодобрительно смотрите на мои восторги? Не волнуйтесь, я девица серьезная, хоть и не премудрая, а спрячу глубоко в сердце сию стрелу Амура. Остаюсь верная вам, Василиса Егоровна. «Желаю здравствовать, Андрей Никифорович. Стоит у нас во Введенском золотая пора. Деревья, как золотом облитые, а главное, что усадебный дом почти готов, что парк обрел новый вид. Есть конюшный двор, флигеля, водные приспособления. Посажены новые березы, ели, сосны, тополи, и ото всех деревьев теперь золотой свет излучается. Все стройно, красиво, все одно к одному. Тут и простор, и воля, и порядок. Кумир мой выразился так: «Государь-император любит во всем порядок, вот и я постарался в своем деле». Если бы видели вы, какой вид открывается сверху и на заречные дали. Река синеет, небо без края, а вдали Савино-Сторожевский монастырь. Кумир мой, музыкант, архитектор, строитель, инженер, никогда, кажется, еще не был так хорош, как вчера, настоящий Аполлон из греческой мифологии. Крылья за спиной, летит на своем фаэтоне и коней погоняет. Еще 3 дня назад был в Гатчине, строит там дворец из глины. Позавчерашний день был в Твери, Знаменской смотрел. А нынче у нас показывает свой труд Лопухиным и про все объясняет. Это сделано, чтобы поднимать воду снизу. Фонтаны и для красоты, и для работы. На конюшенном дворе много надо воды. Флигеля, чтобы слуги жили. Мачеха Аннушкина трещала без умолку, сам князь внимательно оглядывал дело рук мастера и был молчалив, а высокий лоб его пересекали напряженные морщины, губы по-доброму улыбались, но сам он скорее грустен, чем весел. Отчего бы? Аннушка стояла возле колонны, глядя вдаль. Хороша она и довольна царским подарком, однако шумной радости не выказывала. Зато Степан Петрович был весел. «Вот истинный рыцарь! Видал я, как государь взял платочек кружевной у Анны Петровны, приложил к груди и прошептал что-то, небось, готов, как рыцарь, носить его на шляпе. А я печалилась, скоро уедут все, и не увижу я своего кумира более никогда». «Государь у нас особенный, такого еще не бывало», — говорил мой батюшка. «Первый указ его был — всем подданным быть свободными, все имеют право написать ему письмо с жалобой». «Да только справится ли почта с письмами?» — улыбнулся Львов. «Когда ему, царю, отвечать на те письма? Замучают его мелочными жалобами». Князь и Николай Львов отправились во внутренние покои, а мы с Анной пошли к ротонде. «Жалко государя», — промолвила она. «Должно, в вашей красоте государь находит отраду?» — спросил я. «Да, — говорит, — будто излучаю я что-то, утешение, что ли, сердечное. Легко ему со мной, а уж комплиментом нет счета, край платья целует». «Сами-то вы, княжна, как, люб он вам, или есть у вас уже сердечный друг?» Она не ответила, зато спросила меня. «А у тебя, Василиса, сердце свободное? Если свободно, так поедешь в Петербург? Худо мне там одной будет». «Ах, Аннушка!» — я даже вспыхнула. «Признаться ли, сердце мое насквозь стрелой Амура пронзенное». «Да кто же он?» «Он на беду мою не молод, давно женат, боготворит свою супругу». «Ах, Андрей, не властен человек в чувствах своих. Остается мне и впрямь, как уедут они, книгу писать. Прощайте, достойнейший Андрей Никифорович, остаюсь верная вам, Василиса Будина». С печалью в сердце сложил Андрей письма в шкатулку и задумался, не видать ему семейного счастья. Хотя и не замужем, однако в нем не нуждается. Да и вообще, нужен ли ей муж? Похоже, она из особой породы, готова служить кумиру, может быть, княжне Анне Лопухиной, и в том видит смысл своей жизни. Такой услужливый характер. А какая могла бы быть славная жена?